Братья и сестры, хорошая тема для нас предложена – рассуждать об Иисусе Христе. Действительно, ничего ценнее во Вселенной нету, чем наш Господь Иисус Христос. Так и написано в Слове Божьем, в послании святого апостола Петра: «Он для вас, верующих, драгоценность». Конечно же, только верующие, настоящие люди, они ценят Христа превыше всего. Если мы встречаем религиозных людей сегодня, и у них есть другая система ценностей, это показывает, что люди неверующие, хотя религиозные. Но у кого Иисус Христос является все во всем, смыслом жизни, как апостол Павел сказал: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Приобретение в смысле, что лицом к лицу теперь можно будет увидеть после смерти Иисуса Христа. И вот эту ценность Библия учит, нужно хранить. В общем-то, мы видим, что в земной жизни люди свои ценности стараются хранить. Для этого в банке деньги хранят, или в сейфах, или заборы высокие строят, или какие-то подвалы, где-то люди прячут от чужого постороннего взгляда и от желающих попользоваться этими ценностями. А духовные ценности, за ними наблюдает Господь, как мы их ценим, и наблюдает враг наших душ, дьявол, чтобы украсть эти ценности, обворовать человека. Дьявол даже в Библии назван вор, а вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он вор. И вот я хочу в этой проповеди, созвучно с темой наших гостей, порассуждать, что нам нужно сильно-сильно беречь, чтобы не утратить. Прочитаю некоторые тексты Священного Писания. В книге Евреям, 12 глава, написано так, 15 стих: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Вот этот текст показывает, где настоящие ценности. Это благодать Господа и это благословение. Благословение. В пример поставлен Исав, отрицательный пример. Он за одну снеть, то есть за кушанье, отказался от своего первородства. Почему он отказался? У него в душе не та система ценностей была. Это был человек сиюминутных настроений. Это человек, который жил одним моментом и для себя. Вот сейчас и все. А потом, когда там дождешься того благословения, первородства, когда я сейчас хочу кушать, я сейчас умираю. Что мне в том первородстве? Вот так и сегодня очень опасно пренебрегать благодатью Божией, которая послана нам в лице Иисуса Христа. Эта благодать, она произошла от Иисуса Христа. И этой благодатью мы живем, и ею мы служим Господу. И если человек утрачивает благодать, все служение человека теряет смысл. Оно становится безжизненным, несозидательным, без силы Божьей, без водительства Бога. Утрата благодати. Почему люди утрачивают благодать? Как выше здесь написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Люди теряют благодать, когда теряют святость, когда теряют мир с Господом, теряют мир друг с другом и мир с Церковью. это страшное падение. Оно происходит незримо, невидимо для человеческого глаза внутри, в душе человека. Когда смещаются у человека акценты, ценности, кто чего начинает искать, кто-то славы ищет. Мне в одной местности пришлось беседовать с человеком. Он пожаловался, что он не видит успеха в своем жизни, в служении. Везде у него тупик, везде у него трудности и все. Я слушал, слушал его, а потом так вот на сердце положил Господь задать вопрос ему. И я ему говорю: а зачем ты вообще совершал столько труда и служения? А человек активный очень. Он говорит: если честно, мне хотелось, чтобы люди меня замечали. Мне хотелось, чтобы меня оценивали высоко. И чтобы мне быть в центре внимания, если искренне, то вот такие мотивы были. И я понял, почему у него нету благодати, нету успеха в жизни, в служении. Потому что в центре человек поставил не Господа Иисуса, а себя. И искал себе славы. И когда мне пришлось, ну, долгое время с этим человеком общаться, беседовать, и вот ему Дух Святой напоминает, за что нужно каяться, и эта мысль раз и уходит. Лукавый переводит на другие мысли, и все ускользает. И все-таки в конце беседы он признал: я полон тщеславия, я полон желания жить для себя и для своей славы. И открылась причина, почему у человека нету благодати, она утрачена. Утрачивая благодать, человек утрачивает силу для служения. Утрачивая благодать, утрачивает благословение в служении. Утрачивая благодать, утрачивает водительство Духа Святого. Утрачивает духовное зрение. Человек очевидные вещи перестает видеть. Библия для человека становится закрытой книгой. Чисто человеческим разумом человек пытается что-то сообразить, что-то сопоставить, и получается только заблуждение, а истина утрачена. Это очень опасно — потерять благодать, потерять благословение. За Исава написано, что после он со слезами просил отца и не мог переменить его мысли, был отвержен. Как это страшно — потерять благословение. А теряются эти благословения, когда что-то земное мы ставим на первое место, или свою личную жизнь, или материальные вопросы, или свои какие-то цели чисто земные, а вечное, нетленное – тогда теряется. Поэтому, чтобы такого не случилось с нами, написано: будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом. Сохранить благодать только тогда можно, когда мы в страхе Господнем ходим перед Богом. Когда мы этой благодатью служим Господу, служим в церкви. Пассивные люди в служении, в молитве, в борьбе духовной, они чаще всего и теряют благодать. Чаще всего начинают активность проявлять в чем-то другом, второстепенном или вообще ненужном, то, что душу отводит от Господа. В книге Откровения мы читаем во второй главе такой текст, 4 стих, 2 глава. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Братья и сестры, это очень серьезное предупреждение об утрате любви. И внешне человек может быть даже активным в служении, как здесь перечисляется, ты имеешь и то, и другое, и трудишься, и не изнемогаешь, у тебя много как бы энергии. А утраченная любовь – это большая утрата, которая может привести до того, что Бог придет и сдвинет светильник. А это значит, будет тьма. Тьма в душе, тьма в жизни – Это страшное состояние. Поэтому нужно очень наблюдать каждому за своей жизнью, чтобы любовь в сердце не угасла. Во-первых, к Господу, а во-вторых, к церкви, к братьям и сестрам. А любовь, она ставит человека в такое положение в церкви, что человек не превозносится, не кичится, не противится. Человек не завидует, человек не раздражается, не гневливый, не злой. Это ставит в такое положение доброго, доброго такого отношения в любви к ближним и к Господу. И утраченная любовь, она делает сердце холодным, пустым, злым и непригодным для служения. А если такой человек, не имея любви, берется за служение, кроме разрушения ничего не принесет, созидания не будет. Поэтому нужно хорошо проверять свое сердце, как действует в моей жизни благодать, какие благословения в жизни я испытываю, как любовь действует в моей жизни, мои братья и сестры испытывают ли от меня любовь. Это нужно интересоваться, это нужно испытывать свое сердце постоянно, чтобы не быть обманутыми. В книге Осии, 4 глава, 6 стих, находим такой текст. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». В Израиле когда-то была такая ситуация, что израильский народ забыли Господа, забыли Его закон, отвернулись, грех завладел, идолопоклонство, и они проявляли насилие над близкими своими, и убивали даже, и грабили. И Бог смотрел на это, и очень ему печально было. И в результате Господь сказал: «Ты отверг ведение, ты отверг меня, я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Священнодействие, братья и сестры, это очень важное служение, сюда все входит. Вот, например, совершать хлебопреломление – это священнодействие. Да, это священнодействие. Как и пресвитер участвует в этом, совершает это священнодействие. И члены церкви, когда принимают, это тоже священнодействие. Благовестие – это тоже священнодействие. Даже прямо об этом написано. И если верующего человека нету благовестия, значит, утрачено священнодействие. Утрачено. И надо серьезно поразмышлять, почему у меня этого нету? Что со мной происходит? Почему душа моя не болеет о том, чтобы люди спасались? Чтобы Христос был известен народу и проповедан? Это должно переживание в сердце быть. И когда человек утрачивает общение с Богом, спиной к Богу становится, тогда утрачивает и священнодействие. Священнодействие, можно еще сказать, это способность или пригодность к служению. А все служение в церкви, оно святое служение. И утрачивая общение с Богом, человек теряет право и служением заниматься. Любым служением. Начиная от самого незаметного и самого ответственного служения, человек теряет способность такую. Поэтому очень важно хранить общение с Господом, чтобы мы были пригодны совершать священнодействие перед Богом. В книге Судей, 16 глава, мы читаем 19 стих. «И усыпила Самсона Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Вот человек был, который в списке героев веры, человек, в котором обитала сила Божья, великая сила Божья. Но эта сила почему-то отступила от него, и он ее утратил. И когда наступила опасность, когда нужно было применять эту силу, а он увидел себя связанным. И думал, пойду как прежде, освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. Братья и сестры, почему человек не узнал, что Господь от него отступил? Как вы думаете? У него был путь к потере силы Божией. Это всегда путь. Это не бывает, что человек одну ошибочку сделал, и тут же Бог отвернулся от него, и тут он утерял силу. Нет, это путь к тому, чтобы потерять силу. Там он к мертвому прикоснулся, к льву, а на зарею нельзя было к мертвому прикасаться. Для нас это сегодня прообраз, вот молодежь. Что для нас сегодня означает не прикасаться к мертвому льву? Что это такое? Не любить мира. Не прикасаться ко всему тому, что несет печать смерти. Все то, что чужое для Бога, противно жизни Божией, нельзя этому прикасаться. Этого трогать, с этим заигрывать. Стихии этого мира, что мир сегодня предлагает, чем люди сегодня живут. А нужно стремиться туда, где жизнь Божья. В Церкви Христовой жизнь Божья, в Слове Божьем жизнь, в молитве, в общении с Богом жизнь. Вот туда нужно идти и направлять сердце свое. И те христиане, и молодежь, и пожилые, разных возрастов люди, если прикасаются стабильно к тому, что несет смерть, рано или поздно Господь отступит. И что удивительно, Самсон не заметил, что сила его оставила его. И когда он спал, он этого не заметил. И когда он пробудился, он тоже этого не заметил, что сила Божья его оставила. Я скажу, братья и сестры, верующие люди тоже могут этого не замечать. Божья сила, Божье присутствие отступает от человека. Чаще всего незаметно для человека. Чаще всего. По моим наблюдениям, сколько я встречаю в разных местах верующих людей, которые потеряли Господа, разобщились с Богом, чаще всего эти люди не заметили, когда это произошло. Чаще всего. И в этом-то и кроется большая опасность, что Дух Божий незаметно уходит и оставляет человека. А человек думает, пойду как прежде. А я как прежде член церкви. А я как прежде участвую в хлебопреломлении. Меня как прежде уважают в церкви. Я как прежде. А Господь оставил. Сила утеряна. Поэтому присутствие Господа в нашей жизни, оно имеет критерий такой, признак, это действие силы Духа Святого в жизни верующего человека. И это надо хорошо проверять в своей жизни. Реально проявляется ли сила Духа Святого в моей молитве, в моем свидетельстве, в моем служении, в жизни моей. Сила Божья должна открываться, потому что Господь сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И если мы можем стабильно свидетельствовать, у меня силы нету, сил моих больше не осталось, я злюсь, раздражаюсь, гневаюсь, у меня нету победы, стабильно какое-то время, это признак разобщения с Богом. Надо покаяние. Как мы прочитали в Откровении, советуйте, покайся, а нет, приду, сдвину светильник твой. Какой наш добрый Господь, что Он не оставляет даже упавшего человека без возможности подняться. И говорит, советую тебе покаяться. Если ты видишь, что благодать утрачена, если ты видишь, благословение утрачено, сила утрачена, любовь утрачена, служение утрачено, надо каяться. надо восстанавливать, надо спешить, потому что пока мы на пути, есть возможность это поправить. А что будет делать человек, если церковь будет восхищена на облаках, а на земле начнутся суды Божии? Куда идти? Кто поможет? Кто растолкует? Кто тогда поможет правильно очиститься, правильно исповедаться? Кто поможет глаза открыть человеку? Будет очень поздно. И многие в тот день и будут и стучать, отвори нам. Это же образное выражение. Как можно в небо постучать? Никакие руки туда не достанут. Это образное выражение, показывающее, что люди очень сильно будут желать найти контакт с небом, найти общение с Богом, найти возможность спасения. А это время ушло, уже невозможно будет. Поэтому надо сегодня строить так жизнь, чтобы не терять. Не терять благодати, не терять благословения, не терять любовь, не терять служение, не терять общение с народом Божьим, не терять общение с Богом и не терять Его силу. Еще хочу один текст прочитать. 1 Тимофею 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере, таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Братья и сестры, это очень серьезное предупреждение. Одна из больших, очень больших невосполнимых утрат – это утрата веры. И когда человек теряет веру, это печальное зрелище, утраченная вера. Человек, вот я с такими людьми много встречался, вот человек понял, что он обанкротился, он потерял, он плачет, он просит: «Помогите, помолитесь за меня». Исповедуется, кается. И я спрашиваю: «Ну как тебе на душе?» Он говорит: «Наверное, Бог не простил. Радости нет». «Ну ты же просил у Бога, просил, но у меня нету радости». А проблема не в том, что радости нету, веры нету в человека. Веры в прощение. Человек не восстанавливает общение с Богом, потому что веры дефицит. И много раз такое приходилось переживать. И когда вот бывало, люди домой приезжали с разных мест, и день, и два, и три, и пять живут в доме, беседуем каждый день, утверждаю в вере. И каждое утро человек просыпается, и я спрашиваю: «Ну как?» Говорит: «Руки опустились». «Ну мы же вчера до полуночи беседовали, все же вопросы разрешились. Ну держись же Господа, держись Слово Божие». Нечем держаться, веры нет. И вот крупица за крупицей, веру приходится эту взращивать. Вот так вот по маленьким крошечным шагам, чтобы чуть-чуть человек мог ухватиться за Господа, за Его обетование. А разрушить веру не так сложно. Вот здесь показан пример, как Именей и Александр были какие-то братья когда-то. Апостол Павел знал этих братьев, может, им благовествовал, может, их наставлял. Они были члены церкви, и вдруг апостол Павел предал их сатане. Эти люди стали богохульствовать. Почему так? Они же верующие были, а дошли до богохульства. Они потеряли веру. А почему потеряли веру? Отвергли добрую совесть. Мы, когда принимаем крещение, молодежь, что мы Богу обещаем? Что это значит, скажи? Добрая совесть. Добрая совесть – это обещание Богу, что я специально, с добрым желанием грешить не буду. Я обещаю. Я не буду искать греха. Я буду убегать от него. Я буду очищаться, освящаться. Я буду сохранять совесть чистой всегда. И даже если споткнулся, я буду очищаться и каяться, и освобождаться. Это добрая совесть. Бог не требует от нас: пообещай, что ты больше никогда ни одной ошибки не сделаешь в своей христианской жизни. Вы видели такое в Библии? Нету таких требований у Бога. Бог ожидает от нас, чтобы мы были святы. И Он сказал: будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Что значит свят? Отделен от греха. У верующего человека должна быть постоянная жажда чистоты и святости. Эту жажду в себе нужно культивировать, воспитывать и одновременно воспитывать ненависть ко греху. Как это делать? Это нужно размышлять о Голгофе, о страданиях Христа, смотреть там, где Христос пригвожден, грехи мира на нем, и там мы учимся ненавидеть грех. Насколько этот грех ненавистный, что Сын Божий, чистый, святой, неповинный, а Он висит на гвоздях. Вот там мы учимся ненавидеть грех, вот там мы учимся стремиться к святости, познавая Господа, познавая Его святость, величие, мы тоже стремимся тогда быть святы во всех поступках. Поэтому храните добрую совесть, никогда специально не грешите, никогда специально не обманывайте. Иногда люди доходят, даже верующие, до такого состояния, что «А, нехай Бог прощает». Легкомысленное отношение ко греху. Нехай Бог прощает. Да, Бог прощает. И много прощает. Но если люди начинают злоупотреблять этим, если люди начинают легкомысленно относиться ко греху, к покаянию, для таких жертвы больше может не остаться. Так и написано в послании евреям, не остается более жертвы за грех. Для кого? Это же страшно, нельзя обновлять покаянием. Кого? Кто в эту категорию подходит? А нельзя обновлять покаянием тех, кто ругаются Ему, кто не почитают за святыню кровь завета, кто специально дерзкой рукой делают зло и грех, которые идут явно против Слова Божьего, дерзкой рукой не остается больше жертв. Конечно, та душа, которая споткнулась, судит себя, плачет, просит помощи, у служителей, братья, поддержите, помогите подняться. Что мне надо исправить? Скажите, научите. У церкви просят помощи. Конечно, такому человеку Бог дает милость восстановиться, очиститься и вновь обрести общение с Богом. Поэтому нужно очень беречь, чтобы веру не потерять. Вера разрушается, когда мы сплетни, поношения слушаем. В этот момент вера разрушается быстрыми темпами. Дьявол, клеветник братьев наших, он занят этой работой день и ночь, чтобы чернить, клеветать. И я видел людей, которые попритыкались до такой степени, что и от Господа ушли. Наслушавшись поношений, клеветы, просто потеряли веру. Реально потеряли веру. И нам нужно самим быть осторожными. Во-первых, нигде никого не чернить, а только добрые о людях рассказывать. А о недостатках лично поговорить с братом или с сестрой, помолиться вместе. А рассказывать друг другу только добрые о братьях, сестрах, о служителях. И через это вы веру свою сохраняете. И веру других братьев и сестер. Это очень важная ценность сохранить веру. В книге «Числа», 20 глава, мы находим такой текст. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду? И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израиля, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Братья и сестры, разве это большой грех был, который сделал Моисей? Бог ему говорит, скажи скале, и она даст воду. А Моисей пришел с Аароном, дважды ударил в скалу. Вода потекла. Божья благодать, она выше грехов людей. Бог мог бы и не дать из скалы воду, да? Бог же сказал, скажи, а он не сказал, а ударил. Ну, Бог бы мог и не дать воды, и не потекла бы вода. Но у Бога благодати много. Он видел, как жаждет народ в пустыне, ропщет, скот страдает. Господь дал воды, но за непослушание, за неверие Моисей и Аарон не поверили на слово Богу. И Бог сказал, не войдете вы в обетованную землю, не введете народ. Разве это большой грех? Бог сказал, скажи, а человек чуть-чуть по-другому, ну ударил. Ну разве что большое это дело? Вообще это очень большое дело. Если взять даже в прообразах, скала, что обозначала собой? Этот камень. Написано, все пили из последующего камня. Камень же был Христос. В пустыне пили. Значит, эта скала, она символизирует Иисуса Христа. И уже Моисей однажды ударил по скале, и вода текла, и народ пил. Потому что Бог сказал, возьми жезл и ударь о скалу. А второй раз Бог сказал, скажи скале, не надо бить, скажи и даст воду. Вот этот удар жезла о скалу, это первый раз, это символизировало Голгофу, где Христос должен был удары жезла Отца Небесного претерпеть за грехи наши. И два раза Христос и три раза не будет умирать. И два раза не будет Отец Небесный суд над Христом за наши грехи творить. Нельзя бить второй раз в скалу. Одна картина должна быть, одна Голгофа. А Моисей это потерял из виду. Братья и сестры, как важно послушание Богу проявлять. Даже в малейших вопросах. И даже бывает мы не понимаем, почему Бог так говорит. Скажи скале. На наш взгляд, может быть, опыт подсказывает, я ж первый раз ударил по скале, надо и сейчас так же, таким же методом извлечь воду. Нет, у Бога методы меняются, суть остается, а методы могут поменяться. Когда-то ты ударил, ну не опирайся на свой опыт. А сегодня надо сказать, потому что Бог так повелел. Как это серьезно, братья и сестры. И у нас тоже, у каждого есть свой опыт жизни духовной, как и у Моисея. И мы можем, опираясь на прошлый опыт свой, что-то и сегодня делать, и делать вопреки Господу. Когда-то Бог, может быть, так требовал, а сегодня так не надо. А сегодня надо вот под водительством Бога действовать. Братья и сестры, этот пример показывает нам, что есть опасность не войти в покой Его. И так и написано в послании евреям, будем опасаться, доколе есть время войти в покой Его, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. Это очень опасно, медлить входить в покой Божий. Моисей не вошел в покой Божий, в обетованную землю. На небо-то он вошел, а вот в обетованную землю не нашел, Господь наказал. Почему? Не явил святости. И поэтому для нас очень важно сегодня, чтобы войти в небо, нужно сохранить послушание Господу, сохранить верность Слову Божьему, чтобы не потерять. И последний текст я прочитаю, мы помолимся. Луки 9 глава с 23 стиха. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой». Ежедневно и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Еще одна утрата – это утрата души. Души для вечности. Утрата души для вечной жизни с Богом. Это очень большая утрата. И Господь Иисус учит здесь. Хочешь войти в жизнь, откажись от самого себя и откажись от всего, что душу твою может погубить. И на чашу весов ставится, что в одной чаше приобрести весь мир, а в другой чаше душа и вред для души. И Господь Иисус говорит, даже если бы ты весь мир приобрел, даже если бы, но душе повредил, какая польза? Мы знаем так вот из свидетельств, из жизни на земле, что некоторые люди очень много приобретали на земле. Ну, были большие полководцы, они захватывали много стран, целые империи строили, забирали богатство народу, все это себе стяжали, в свои кладовые, хранили это все и умерли. И оно осталось, и его разграбили другие, а душе? А душе человек повредил. Поэтому очень важно нам беречь душу, хранить душу. Хранить душу, чтобы не потерять ее, а для этого выполнить условия Иисуса Христа. Вот кто молодежь здесь есть, большое вам пожелание и просьба большая, чтобы вы научились с юных лет отрекаться от себя, отказывать себе, чтобы научились жить в пользу истины, в пользу Бога, а не в пользу похотей своих. Потому что мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Заботьтесь жить так, и молодые, и кто члены церкви, заботьтесь жить так, чтобы душе не повредить, так, чтобы душа вошла в жизнь вечную. А для этого много что нужно сделать, много и упражнений духовных, и веры, и верность в страданиях, и верность в скорбях, и послушание Богу, и самоотверженное служение, и отдача Господу, и посвящение. Много Господь от нас ожидает. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому, братья и сестры, мы поблагодарим, помолимся, порадуемся, что Господь дал нам истинные ценности. Это наш Господь Иисус, это спасение, это Царство Небесное, это сила в жизни для того, чтобы Богу служить, это благословение, чтобы Бога прославлять, это благодать, которую Богу служить, это настоящие ценности в жизни, но есть опасность это терять.